1030. Верно, мой друг, хотящий земного его получает, хотящий духовного получит его. Но приходит момент, когда то и другое уравновешивается, и жизнь дает человеку и то, и другое. Это возможно лишь тогда, когда земное обладание уже не мешает восхождению духа. Иначе приходится вещи земные от времени до времени отнимать или же не давать их в достаточном или желаемом количестве. Не следует сетовать на это, ибо в противном случае удовлетворение земных желаний надолго задержит дух. Но хотящий собрать жатву земную будет ее иметь, может быть, ценой потери жатвы духовной и за ее счет.